29 февраля 1944-го. Вчера, позавтракав в Сергеевке свежим картофельным пюре, отправился вместе с П. Сушиковым. Дорогой на правобережье Днепра, отыскивая часть свою, не доходя Михайловки, встретил на переправе в Плавнях капитана Кистельбойм. Он рассказал, что по дороге на главную переправу я увижу слева Скирду, где и находится ОВС. Там готовится к отправке их трофейная немецкой марки машина. Она едет как раз на передовую. Кистельбойм посоветовал, чтобы я передал его приказание взять меня на машину, шоферу. Машины на месте не оказалось. Вошел в землянку начальника ОВС капитана Побиянова. Тот написал записку и сказал, чтобы я бежал на переправу. Там стоит машина, и лейтенант Голубев в ней. Помчался. Переправа стояла. Трактор потопил одну из понтонных лодок, и ее заменяли новой. Там застал Голубева, и машиной доехал до пробел. Ночью под зеленым гаем. В темноте пишу. Сегодня нашел хозвзвод, но не пожелал вмерзнуть, дожидаясь отъезда подвод, пошел в Новоалександровку, где решил временно пересидеть. Вскоре показалась подвода, и я пошел за ней, но не угнался, потерял из виду и окончательно сбился. Долго блудил, ноги устали и проголодался. Потом выяснил, что наши расширяют плацдарм по берегу Днепра. Вчера ночью взяли Гавриловку и Анновку, а сегодня на рассвете зеленый гай. Свернул на Гавриловку. Кругом были балки, овраги, курганы, лесные заросли, местность сильно пересеченная. Наткнулся на немецкие блиндажи. Бросился собирать трофеи, но ничего не нашел, кроме трех свечек и немецких журналов. Сбился с дороги. Стал искать. Гляжу, передо мной вырастает большая, обрывистая возвышенность. Под ней балка и журчание ручейка. А вокруг ни живой души. Заметался из стороны в сторону. Вдруг встретил человека. Он шел, как предполагал сам, на Гавриловку. Пошли вместе. Дальше заметили девушек. Они собирали по блиндажам немецкое барахло и забирали свое, что немец унес. Веники, примуса, кастрюли. Дальше встретил обоз. Это был наш обоз. Радости моей предела не было. Деревня оказалась Анновкой. Урасов, увидев меня, почернел от печали неожиданной. Письма мои, торжествующе заявил он мне с весельем в глазах, сожжены все. Все до одного. Я не поверил, думал, обманывает. Пошел искать воду, хотя ноги были избиты и устали. Вскоре ездовые и прочие солдаты при хозвзводе поехали. Меня ни Урасов, ни Соловьев не посадили. Вторая обида. Вот как ныне уважают офицера. Правда, Янковский тепло поприветствовал меня. Не могу не приветствовать. Не знаю, однако, насколько искренна его встреча. Анновка плакала. В одной хате заметил толпу людей. Зашел, вижу распростертый труп девушки. Голова ее вся перевязана бинтами, ноги красные и опухшие. Она голая, но накрыта простыней. Ушел разочарованный и печальный. Был приказ двигаться. И рота пошла вперед, но лишь успели пройти шагов 200, как начался сильный артналет. Вместе со старшинами спрятался в балочке. Снаряды рвались рядом на бугре в селе Зеленый Гай, через которое предстояло проходить, и впереди, куда ушли наши. Сошло у меня благополучно, но среди пехоты имелись убитые и раненые. Об этом я сейчас узнал. Еще какой-то начальник штаба нашего или второго батальона ранен. Надо спать, хотя, сидя в блиндаже, что за бугром в 300 метрах от 3СД комбат, майор Рымарь и лейтенант Ростовцев на полу разложились. Соловьев и Луковский тоже. А мне приходится сидя. Сейчас начало первого. Завтра мне 21 год исполнится, а рука ноет и ноет. Первое марта 1944-го. Анновка. Всю ночь не спал, сидел на стуле. Лежать негде было, а вздремнуть сидя я тоже не мог. Ноги замерзли, и кругом толкотня была. В блиндаже спали Рымарь-майор, Ростовцев и старшины. Для меня места не оказалось. Сегодня взяли хлеб на 2 дня, буханку. В кармане у меня было 2 банки консервов. Одна рыбных, другая, я и сам не знал, чем начинена была. Решил идти искать квартиру. В Зеленом Гае места не оказалось. Чуть было не забрел в злополучное Дудчино, о котором мне еще на переправе рассказал подполковник, как о месте расположения дивизии. В Зеленом Гае встретил женщину гражданскую. Гражданских там осталось вообще 4 семьи. Она-то мне и сообщила, что по соседству Дудчино, я уже было вышел на окраину Зеленого Гая, смежную с этим селом. Повернул в Анновку. Дорогой противник обстреливал. Пришлось пройти понизу, вдоль берега, по надплавнями. Дорогой проверял немецкие блиндажи. В последнем, из прошедших мною ревизию, решил подзакусить. Вынул хлеб, банку консервов рыбных, поел. Отдохнул и пошел дальше. Путь свежий, весенний. Травка проглядывает уже повсюду. Тает все. Солнце появилось посреди дня и ласково усмехнулось мне в лицо. Сделал перевязку. Майор Сускин был в перевязочной и узнал меня сразу. Он снова на своей должности. Пичугин агитатором. Сегодня обнаружили на одной из окраин села труп старшего лейтенанта Кияна. Немцы, очевидно, добили его раненым. Какой ужас! Какой позор и укоризна всем этим мелочным, несчастным людям, не забравших, не вынесших его с поля боя. Ведь они, пожалуй, все вместе не стоили старшего лейтенанта. Да, эти люди любят получать чины и награды, но и готовы бросить своего друга и товарища, пусть даже начальника, на гибель и растерзание во имя спасения собственной шкуры. Они готовы жечь письма, торговать вещами лишь только выбывшего на время соратника по оружию. Они способны на все. Мало сейчас, особенно в военное время, людей, способных на самопожертвование ради спасения близких, знакомых им людей. Мало. А большинство мелочных, преисполненных животных страстей. Сейчас после перевязки остановился при комендантском. Здесь много места. Спит здесь резерв, офицеры. Закусил консервами и колбасой. Сытно поел. День рождения. Так ты проходишь у меня. Темнеет. Фриц гад беснуется. Бьет, обстреливает. Гром орудий не смолкает. Только что погрузили на подводу раненую женщину. Ее ранило осколком при бомбежке. Она кричит и плачет. «Дождалась, браточки, а воды не хочешь спасать мене!» Но, слава Богу, ее погрузили на подводу. Напишу несколько писем и этим закончу праздничный день. 3 марта 1944-го. Гавриловка. Вчера пришел сюда из Зеленого Гая на ночевку. Опять совершил глупость. Зашел в разваленную хату. Меня прельстило, что хозяева откапывали продукты. Думал, хорошо живут. Но хозяева не только убоги и мелочны, но и скупы, безмерно. Понабирали они, правда, барахла. 3 шинели, однако ни одной мне даже не предложили, хотя видели, что я совсем раздет. Вчера стал кушать хлеб, вошел хозяин. «Что это у вас, хлеб? А мы уже давно хлеба не видели». Я отрезал ему скибку. Он отломил от нее детям по кусочку. Я дал и детям, а меня даже ужином не угостили. Зато в шее я набрался за ночь, полную пригоршню вычесал расческой. И по телу еще лазят. Сейчас жду ужина, и затем пойду снова в зеленый гай. Ведь хлеба у меня осталось 200 грамм. Только что пришел в зеленый гай. Здесь резерв находится, решил спать с ними. March 1944. Написал 3 письма маме, папе и дяде Люсе. Наша дивизия переехала на 7 километров вправо, а я решил пока остаться здесь, в зеленом гае. Жители, где я снял квартиру, кажется, бедные, и насчет жизни будет скверно. Но подожду денек, посмотрю. А пока я своим хлебом перебиваться буду. 5 марта 1944. Александровка. Отправил письмо тете Ане. Сегодня немец сделал на село совхоз крупный артналет. Я попал в самое пекло. Поспешил спрятаться и набрал полные сапоги воды. 6 марта 1944. Гавриловка. Написал одно письмо маме. Ночевал здесь, совершив ночной переход из совхоза Александровки, села Ковалевки. Полночи проблудил, но неважно, зато поел нынче сытно. Суп, каша и хлеб выменял за табак. Выменял буханку, наполовину отделил хозяевам. Они живут в 17 номере. Из газеты узнал о желании Финляндии выйти из войны и о ведущихся в связи с этим переговорах. Дай Бог. Сейчас ухожу на передовую, опять в Александровку.